Глава 28. Эндшпиль тёмного лорда. Рождает истину беседа, взрезая бритвой нашу суть. Моя игра, моя победа, а жизнь твоя, не обессудь. Ник проснулся от осторожного прикосновения к плечу, а первое, что увидел, открыв глаза, столик у дивана, застеленный белоснежной скатертью. На столике несколько тарелок с бутербродами и какой-то выпечкой. Большая белая чашка с пейзажиком в зелёно-коричневых тонах, вторая чашка в виде совы. И умопомрачительные запахи — кофе, копчёное мясо и свежая сдоба. Около столика возвышался дворецкий чёрного замка. Некоторое время Ник пялился на него, раздумывая, как призрак может не только выглядеть предельно материальным, но ещё и ощутимо прикасаться. «С добрым утром, мой лорд!» «Сожалею, что потревожил ваш сон, но до полудня осталось всего 2 часа». «Да-да, спасибо, Белокер, я встаю». Ник откинул пушистый плед, которым был укрыт, и попытался спустить с дивана ноги, но на них лежала тяжесть. Очень приятная тяжесть, по-хозяйски обхватившая рукой его колени и использовавшая бёдра вместо подушки. Усмехнувшись, он легонько потянул за светлую прядку волос, и Телли мгновенно проснулась, села и захлопала ресницами. «С добрым утром, миледи!» — чопорно поздоровался дворецкий. «Надеюсь, ваш сон был сладок. Я не осмелился прервать его раньше, но должен заметить, что диван в холле не слишком удобен, и отдохнуть на нём в полной мере весьма проблематично. Особенно в одежде, не предназначенной для... Белк! Простонала барышня. «Ну не нуди! Я хочу кофе!» «Завтрак перед вами, миледи!» «Милорд, после завтрака я провожу вас для совершения утреннего туалета и помогу переодеться». «А я точно не сплю!» Без особой надежды уточнил Ник, поудобнее усаживаясь перед столиком. «Завтрак есть, Тель рядом, и это прекрасно!» Но в прекрасности всего остального он сильно сомневался. «Полагаю, что точно, мой лорд», — не без иронии подтвердил призрак. «Вы бодрствуете». «А я?» — с опаской спросила Тель, хватая обеими руками чашку сову. Очень хотелось обнять её, вот такую полусонную, растрёпанную, в измятом вчерашнем платье, быстро и безжалостно сорвать треклятый сатуар, беспрепятственно дотронуться до спины и... Но не при дворецком же, чтоб его черти унесли. «Так что там мне нужно сделать до полудня?» — осведомился Ник, выхватывая с тарелки бутерброд. Выбор, надо сказать, был огромен, что и понятно. Замковый повар пока не знал вкусов нового хозяина и расстарался как мог. «Вам необходимо посетить фамильный склеп, мой лорд». Раздался ещё один знакомый голос, и к столику подсел кормчий дикой охоты. При полном параде, свежий и в отличие от ночи с мрачной физиономией. «Белокер, друг мой, будьте любезны коньячку». «Я бы не советовал, герцог», — бесстрастно возразил дворецкий. «В такое утро». «Да что вы, право», — поморщился Шер. «Мне буквально на 2 пальца от донышка. И милорду, думаю, не помешает». «Можно просто по имени», — попросил Ник. «И коньяк мне не нужно». «Подождите-ка, какой ещё склеп?» «В глубине сада располагается вход в фамильный склеп тёмных лордов», — пояснил Белк. «Вы должны поклониться своим предкам». «Моим?» — опешил Ник. Герцог молча кивнул и хмуро заглянул в возникший перед ним снифтер. Запрошенный напиток был налит менее чем на 1 палец. «Вы теперь лорд, полноценный и безусловный», — напомнил дворецкий. «Значит, и предки ваши». «И много их там?» «Не слишком. Но вы, милорд, должны поклониться лишь последнему». «Пожалуй, слово «должны» здесь не слишком уместно, но этого требуют традиции», — заявил дворецкий и без паузы вопросил. «Изволите принять ванну? Вода готова. Костюм для вас я выбрал на свой вкус, но фасон можно откорректировать по вашему желанию. Что же до цвета?» «Чёрный меня вполне устраивает», — поспешно сообщил Ник. «Я тоже должна идти», — вздохнула Тель. «Безусловно, миледи. Жду вас в саду через 40 минут. Поклонился герцог и встал, оставив на столике пустой снифтер. При ближайшем рассмотрении сад Черного замка оказался полон не только мандариновых деревьев. Чего тут только не было. Вишни и яблони, лимоны и орехи, киви и персики, заросли малины, виноград. И все это плодоносило, видимо, круглый год. Попадались дубы, елки и березы. Повсюду благоухали самые разные цветы. А еще лабиринт живых изгородей, беседки, фонтанчики. Словом, Ник никогда и ни за что не подумал бы, что идет по саду Темного лорда. Большой оригинал был папаша Тель. Хотя, может, и не он, может, предки наворотили. Кстати, в своем посмертии предки оказались весьма неприхотливы, если не сказать даже скромны. Склеп, прятавшийся в кедровой рощице, представлял собой древнее, совсем небольшое строение. Каменный кубик, увитый плющом, три невысокие ступеньки перед дверной аркой. На двух деревянных створках, окованных толстыми медными полосами, изображены крест-накрест узкий кинжал и пион на тонком стебле. Ник опознал их без особого труда, символы власти высшей силы тьмы. Разрушение и любовь, возмездие и оберег, жертва и исцеление. Принимая из рук призрака Черного замка массивный, со сложной бородкой ключ от склепа, Ник покосился на свою барышню. Леди Кайтеля, блиставшая вчера во всей красе прелестной юности и женственности, переоделась в излюбленные штаны и рубашку мужского кроя, а копну светлых волос, разрушив изящную прическу, собрала в хвост. Конечно, на мальчика она и в этой одежде ничуть не похожа, но... Ник вздохнул, однако не произнес ни слова. Тель была напряжена и явно несчастна. Он вспомнил, с какой тоской и любовью она говорила об отце и пожалел, что темных лордов не хоронят обычным образом на пару метров под землей. Подошли бы к могилке, положили цветы на холмик. Надеюсь, хотя бы гробы тут закрытые, подумал он, поворачивая ключ в замочной скважине. Впрочем, судя по кормчему, как раз наоборот. Герцог по-прежнему был мрачен, но сквозь подобающую моменту печаль явственно проглядывала виноватость. Слегка смущенным выглядел и не менее грустный дворецкий. Неужто переживают, что новоиспеченному сюзерену придется кланяться трупам? Или мумиям? Или что там из них получается? Или они о самочувствии Тель пекутся? «Я тут с похорон не была», — тихо сказала Тель. «Не могла». «Заходи уже, мой лорд». Ник взял ее за руку, сжал холодные пальцы и шагнул в склеп. Сразу от входа начиналась пологая длинная лестница, покрытая бордовым ковром и освещенная всего несколькими факелами. Вела она вниз к еще одной двери. Подземелье, значит. На сей раз створки открылись перед ними сами, и Ник замер на пороге, сощурившись от внезапного яркого солнечного света. Большая комната, явно жилая, с классическим английским интерьером, мягкая мебель, книжные шкафы, камин, роскошный ковер на полу. И два огромных окна с раздернутыми шторами. Хорошенькое подземелье. Особенно учитывая шахматный столик посреди комнаты и двух игроков, задумчиво изучающих фигуры. Игроки прервали партию мгновенно. Один из них, здоровенный мужик, поднялся, шагнул навстречу и отвесил Нику изящный поклон. Уставился очень знакомым пристальным взглядом. «Добрый день», — сказал Ник, с трудом сглотнув. А ведь именно этот дядька, изучающий, пялился на него в том сне про свадьбу. Но в конце-то концов, видали мы уже и живеньких призраков, и танцующих скелетов. Интересный, конечно, способ захоронения, но у всех свои традиции. «Вы, я так понимаю, призрак лорда Хальгера? Позвольте выразить вам свое. Тут его ладонь стиснули так, что стало больно. «Папа?» — очень высоким голосом спросила Тель. Сзади закашлялся герцог. «Солнышко моё!» — радостно произнес мужик и раскрыл объятия. Тель метнулась к нему, обхватила за шею, прижалась всем телом, а призрак, сгробастав ее в охапку, тихо забормотал что-то ласковое и неразборчивое. «Видите ли, милорд», — сказал в ухо голос дворецкого. «Это не совсем призрак. Да, то есть совсем не призрак. А потому сейчас нас всех ожидает большой семейный скандал. Белк тяжко вздохнул и предположил без особой уверенности. Хотя, возможно, вас он и не очень коснется. Ник оглянулся на продолжавшего кашлять герцога и увидел, что тот осторожными шажками передвигается поближе к нему. «Папа!» — повторила Тель, выпутываясь из рук отца и слегка отступая. «Папа, свет мой яркий, ты жив! Тьма моя, какое счастье! Но ты как? Как это может быть? Ты...» «Что вообще происходит?» — шепотом спросил Ник. «Кормчий». «Но похороны! Папа, ты! Как ты мог? Шер!» Барышня развернулась и, оценив выражение ее лица, кормчий дикой охоты, попытался спрятаться за спиной Ника. «Белк! Вы знали! Вы знали! Как вы могли! Я же... Но похороны! Вы мне лгали! Вы мне все время лгали! Шер! Свет вам в глотке!» «Миледи, я не мог ничего сказать!» — торопливо ответил герцог. «Я при всем желании, я дал обет вашему отцу, Тель, и Белокер тоже». Глаза у Тель стали почти черными. Она отодвинула Ника в сторону, и он покорно отошел, мало что соображая. «Обет, говорите?» — процедила барышня сквозь зубы. «А перед этим что, поклялись его дать?» «Тель», — вступил дворецкий. «Ты же понимаешь, что ни я, ни герцог не могли отказать его темнейшеству ни при каких...» «Понимаю». Согласилась барышня, и повисшую в комнате тишину разорвали две хлесткие пощечины. «Ненавижу! Я никогда! Ни за что! И тебя ненавижу!» — закричала она отцу. «За то, что я не умер, Тель?» — с мягкой укоризной спросил лорд Хальгер. «За то, что я знала, что ты умер!» Темный вихрь, вынесся из комнаты, рванувшегося следом Ника, удержала сильная рука. «Прошу вас, не надо. Это бессмысленно. Дайте ей остыть». «Но...» «Нет-нет, я прекрасно знаю свою дочь. Ей нужно сейчас побыть одной и подумать. Больше ей некого ненавидеть, так что проблем не возникнет. А вас я очень рад видеть, Николай. Даже не представляете, насколько». «Взаимно», — нехотя сказал Ник. Дворецкий, переместившись к дверям, свел створки и даже, кажется, запер. Очень хотелось кинуться за Тель, попытаться утешить. Но если вспомнить, как она сбежала с полянки в их первую и единственную ночь, пожалуй, лорд прав, не стоит торопить события. Лорд, ее отец, темный лорд, живой и явно совершенно здоровый темный лорд. «Я рад, что вы живы, лорд Хальгер», — сказал он, глядя отцу Тель в глаза. «Синие-синие глаза, как у мужской личины Тель. Фамильные, видимо. И еще больше рад, что вы решили вернуться. Надеюсь, я не ошибаюсь, я теперь свободен от исполнения ваших обязанностей». «Ну что вы, друг мой!» — усмехнулся его тесть. «Это я от них, хвала бездонной тьме, свободен. И поверьте, освободиться было весьма непросто. Кстати, позвольте представить вам». Локоть Ника он так и не выпустил и теперь увлек его за собой к шахматному столику. Партнер лорда по игре, про которого Ник успел забыть, поднялся навстречу с радостной улыбкой. «Ваш коллега», — весело сообщил Хальгер. «То есть бывший. Джейтер, экс-светлый рыцарь. Прошу любить и жаловать». «Здравствуйте», — кивнул Ник, ярко ощущая нереальность происходящего. «Полный, сюрреалистический, законченный бред. Но, впрочем, весьма логичный. То есть вы оба живы?» «Ну да, у вас с тобой был не первый, вам не обязательно было биться насмерть». Экс-рыцарь разительно походил на трактирщика из фильма «Обыкновенное чудо». Те же светлые усы и все понимающий печальный взгляд. Только роль другая. «Понимаете, юноша, исполнять обязанности светлого рыцаря чуть не 2000 лет — дело не то чтобы сложное», — пояснил он, разводя руками. «Вы, конечно, правы, мы друг другу изрядно намяли бока. Но знали бы вы, как оно мне наскучило». А потому, когда Хальк предложил мне этот оригинальный эндшпиль... «Эндшпиль. Заключительная стадия шахматной партии». «Ну, посудите сами, мог ли я отказаться? Великолепная, просто великолепная вышла партия. Я с таким интересом наблюдал за происходящим. И главное, проигравших не случилось, верно ведь?» «Пожалуй», — согласился Ник. «Но я бы очень хотел узнать смысл этой самой партии. Советник, ведь вы меня уверяли». «Я не солгал ни словом, мой лорд», — хмуро сказал герцог, усаживаясь на диван по мановению руки Хальгера. «Умолчание не есть ложь, но прошу простить меня за доставленные вам неприятности». «Неприятности», — словно эхо повторил Ник. «Ну хорошо, вы человек подневольный, это я еще готов понять». «Присаживайтесь, Николай», — попросил Хальгер. «И уверяю вас, герцог действительно не мог сказать вам всей правды. В буквальном смысле слова не мог. Обед, знаете ли, вещь серьезная и отклонений не предполагает». Ник устроился рядом с кормчим и на секунду зажмурился. «То есть вы его вынудили? Ну хорошо. А как же ваше треклятое мироздание и его чёртовы правила? При живом-то темном лорде вот это вот все. Он неопределенно обвел рукой пространство. «Наш идиотский бой, наши статусы. Выходит, все это было театральной постановкой? А вы, ваше темнейшество, надо полагать, сценарист. Или даже режиссер, так?» «Нет-нет, друг мой, ваше темнейшество теперь вы», — с улыбкой сообщил тесть. «Не я. Видите ли, нас с Джейтером действительно не было в нашей книге мира. Эта комната с момента похорон находилась, так сказать, в междукнижье. И вы не представляете, Николай, чего мне это стоило. А поскольку меня в книге нет, место темного лорда свободно и вакантно. В моё отсутствие высшей силой тьмы автоматически стала леди Кайтелли. А теперь, по счастью, вы, поскольку, полюбив ее, перестали быть светлым, но силы-то не лишились. Разумеется, черный клинок из двух вариантов выбрал вас, мужчину». «Так вот, как это вышло». «Приветствую тебя». Низкий, вибрирующий голос помедлил и добавил. «Искренне рад быть твоим оружием и сокрушать свет». «Черти бы их всех взяли вместе с сильным мозговитым клинком». «И ведь черти-то как раз в компетенции темного лорда, так что вполне можно устроить». Если они и впрямь существуют. Что же до сценария? Ох ты, тьма моя матушка. Ведь еще с ребенком объясняться. Помрачнел экс-лорд. Но поверьте, друг мой, это была единственная возможность получить внука. Мне очень нужен внук. А где его взять при такой расстановке фигур? За кого я мог выдать дочь? Даже вот за Шерра не мог. Мало того, что мезальянс. Мало что разница в возрасте, так еще и считай названный дядюшка. Крестный отец, пробормотал Ник. Вот-вот, что-то вроде того, кивнул Хальгер. И я подумал, ведь для моей дочери единственный шанс удачно выйти замуж — это светлый рыцарь. Но Джей отказался наотрез, да и возраст опять же. Так оно и к лучшему вышло. Ник внимательно слушал, наблюдая, как экс-лорд, тысячу раз оплаканный безутешной дочерью, подтаскивает к дивану пуфик и усаживается напротив, не переставая разглагольствовать. С улыбкой мать его в цедру, с развеселыми интонациями, со счастливым таким видом. «А вот если я имитирую собственную гибель», — продолжал тесть, «и если вместе со мной погибнет и мой вечный противник», то знакомство с новым рыцарем для Тель будет неизбежно. И... «Секундочку», — попросил Ник, пытаясь давить нараставшую ярость. «А если бы мы встретились только на поле боя? Этот вариант вам в голову не приходил?» «Практически невозможно», — ответил Хальгер. «Что же я, дочь свою не знаю». «Конечно, побежала посмотреть на равного себе». «А если бы я ей банально не понравился? Или она мне?» «Маловероятно, Николай, маловероятно. Белый клинок отличается педантичной справедливостью. Можно было не сомневаться как минимум в том, что рыцарь будет молод». «И все же», — нажал Ник. Тесть развел руками. «Ну тогда бой закончился бы самым стандартным образом». «А если бы я прикончил вашу дочь в этом самом бою? Хотя да, если учесть, что вы живы, то потом вы прикончили бы меня». «Ну да, нормальный расклад». Вы правы, мироздание не пострадало бы и в таком сугубо теоретическом варианте. Но поскольку ничего подобного не произошло, Хальгер встал и пафосно произнес: «Вы полноценный темный лорд, друг мой. Кстати, позвольте вас поздравить. И меня, господа, с окончательным освобождением от 2000-летнего гнета этого высочайшего титула. Почему никто не поздравляет меня? Белк, достань-ка шампанское. Право, нам есть что отметить. Сегодня мы с Джеем можем, наконец, выбраться из этой комнаты. Как там мои пионы, Белк?» «Цветут, милорд», — ответствовал дворецкий, звеня посудой. «Так же, как и позавчера, когда я имел честь принести вам очередной букет». Смертельно хотелось врезать радостному тестю в челюсть. С разворота, со всем уважением. Ник даже наметил точку удара. Но ведь тесть же. Ведь нельзя, наверное. «Можно еще вопрос, ваша... господин Хальгер?» Подчеркнуто вежливо спросил Ник, беря с подноса бокал с пузырящимся напитком. «Я уже понял, что от вашей должности мне не отвертеться, но кое-что осталось неясным. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки, если бы у нас с леди Кайтели не сложилось, что тогда?» Тесть чокнулся с ним, неторопливо выпил и пожал плечами. «Друг мой, я очень хорошо учил свою дочь. И не я один. Думаю, вы оценили ее технику боя. Я ни на миг не сомневался, что она без труда окропит черный клинок кровью рыцаря, не пришедшегося ей по душе. Это, знаете ли, у меня наследница единственная. А вот потенциальных светлых рыцарей в книге я даже не знаю, но около сотни уж точно есть. Какой-нибудь ей да подошел бы». Белозубая улыбка бывшего темнейшества была искренней и очень добродушной. Он, конечно, заметил, что герцог стальной хваткой вцепился в руку его долгожданного зятя и что-то горячо зашептал ему на ухо. Заметил и то, что Ник довольно быстро расслабился, разжал кулак и даже хмыкнул, отодвигаясь от Шерра. А потому вскакивать с пуфика и отбегать Хальгер не стал. Напротив, придвинулся ближе и, прекратив, наконец, скалиться, уставился на Ника внезапно тяжелым ледяным взглядом. Фамильным, ну да. «И, кстати, вы ведь не передумали? Вы все еще хотите быть мужем моей дочери?» «Ну что вы, папа!» — ядовито выдал Ник. «Интересуетесь, не ударил ли мне в голову высочайший титул? Конечно же, я на ней женюсь. Да уже женат. Не беспокойтесь, я еще не все свои светлые стороны растерял». Я неслась, не разбирая дороги, ломая попадавшиеся под ноги цветы. А в ушах звенел гулкий голос призрака черного замка. «Сегодня на рассвете ваш отец пал в схватке со светлым рыцарем. Лорд Хальгер мертв». И его слова перекрывал живой родной голос отца: «Солнышко мое». И похороны, и мой спокойный, прекрасный мир, рухнувший со смертью отца. И моя тоска, которую даже Ник не смог развеять до конца. «Папа, как ты мог? Как ты мог вот так со мной?» И они знали. И Белк, принесший мне весть о его гибели. И Шер, на груди которого я рыдала. Как они могли? Как они посмели согласиться на такое? Тель! «Подожди!» Но, услышав голос Йоша, я только ускорила бег. Уж он-то точно не знал. Фамильяру никто такого не скажет, потому что фамильяр не способен причинить хозяину такую боль. «Прости, Йош, не до тебя. Плакать мне больше не о чем, а убивать я буду сама. Там в склепе отец не позволит. Этих я убью позже. А сейчас я убью того, до кого могу дотянуться. Уж он-то точно знал». Едва не врезавшись в дуб, я стукнула по нему кулаком, сбила в кровь костяшки и, наконец, опомнившись, переместилась в замок. В отцовский кабинет за черным опалом, оттуда в свою мансарду. Произнесла формулу вызова и с силой запустила мерцающим камнем в стену. Интересно, если его разбить, этому мерзавцу будет больно или нет? Но воплотить идею я не успела. Посреди мансарды возник ловец душ прямо передо мной, и я мгновенно его ударила. И сразу поставила защиту, глухую, непробиваемую зеркалку. Вот так. Теперь даже отцу придется изрядно потрудиться, чтобы сюда зайти. Джек, зажав ладонью пострадавший нос, смотрел с недоумением. Неживой мужчина, значит? Как славно, что и у неживого такая хрупкая человеческая личина. По его пальцам со свисающими цепочками потекла струйка самой настоящей крови, и я размахнулась снова. «Моя леди!» — вопросил Джек, уворачиваясь и хватая меня за руки. «Да что с вами? Тель, Тель, ты меня слышишь?» «Сильный какой гад!» Не сумев вырваться, я принялась пинать его ногами. «Вы знали! Как вы посмели не сказать?» «Я не понимаю, Тель!» «Не понимаешь? Как же? Ненавижу! Я вас всех! Всех ненавижу!» «Что, тоже дал обед?» «Ненавижу! Свет тебе!» Джек схватил меня в охапку, прижал ртом к своему плечу, надавил на затылок, так что даже укусить не получилось. «Тель, что случилось? Клянусь, я не понимаю!» «Успокойся же! Можешь бить меня сколько хочешь, только сначала объясни, за что!» «Я все исправлю, если виноват, клянусь тебе! Ну же, девочка!» И, ослабив хватку, принялся гладить меня по голове. Я отпихнула его, шагнула назад и сорвавшимся голосом повторила: «Ненавижу». «Хорошо. За что?» Он развел руки, словно приглашая ударить снова. Может, ему не больно? А я-то дура. Бить надо было заклятием. Но в голове клубилась тьма, беспросветная, тупая и вязкая. Ах да, свет ему в глотку. Это вот действовало же. Но он прав. Он должен знать, за что. Почему ты мне не сказал? Что не сказал, моя леди? Ты что-то узнала о муже? Но я... Об отце, сказала я сквозь зубы. Он жив. Так ведь, Джек? Ты знал? Я теперь тоже знаю. Кто жив? Твой отец? Тель. Серые глаза метнулись по сторонам, словно в поисках помощи, и уставились на меня с откровенной тревогой. Странно. Ты здорова? То есть... Я здорова, как и мой папочка. Мы оба совершенно здоровы и живы. И я, и папочка, и его светлый рыцарь. Все в полном здравии, Джек. Ты что? «Ты этого не знал?» Растерянно спросила я, глядя, как выражение искренней заботы на лице властителя бесов сменяется столь же искренним удивлением в смеси с ужасом. «Я не понимаю тебя. Хальгер жив? Как это возможно, Тель? Ты точно в своем уме?» «Вот же тьма!» Я плюхнулась на край огромного ложа и обняла себя за плечи. Трясло, как в ознобе, и удержать дрожь не получалось. «Джек, я была в родовом склепе. Мы с Ником пошли туда поклониться предкам. А там папа. Живой. Они там с рыцарем все эти 4 месяца сидели, Джек. Живые. Пока я тут. А ты правда не знал, да? Он и тебя вот так. Только не плакать. Нет, нет». И я заревела навзрыд, а ловец душ выругался длинно и совсем не изящно и сел рядом. «Ай да Хальк. Хорош», сказал он наконец. «Воистину в своем амплуа». «Да». «Собственно, я предполагал, что такой вариант возможен. Но питать надежды не мое амплуа». «Ох, Тель, ну хватит уже, хватит». Он оторвал мои руки от лица и вложил в них носовой платок. «Что ж, моя леди, у нас с вами есть повод для безмерной радости, не так ли?» «Так-то да», согласилась я, вытирая слезы и шмыгая носом. «Спасибо. Вот скажите, Джек, зачем он все это устроил? Как вы думаете? Должна же быть цена у такой свет разорви безмерной радости». «Видишь ли», Джек вдруг усмехнулся. «Твой отец последние годы все мечтал о внуке, наследнике, и переживал о твоем счастье. Ну и все мы рано или поздно начинаем желать отдыха и покоя». «Прелестно. Я ему что, инкубатор? Чем мечтать о внуке, лучше бы брата мне родил», — огрызнулась я. «Я вот всю жизнь мечтаю о брате». «Если бы у тебя был брат, моя леди, ты бы замуж не торопилась». «А я и так не торопилась». «Именно. А твой отец хотел, чтобы ты была счастлива. Ну и добился своего, верно?» Вот спасибо за такое счастье!» Фыркнула я, комкая мокрый платок. Джек завёл мне за ухо выбившуюся из хвоста прядь и покачал головой. «А ты несчастлива? Я вот счастлив уже тем, что Хальгер жив. А у тебя теперь есть и муж, и отец. Где же горе, моя леди?» «Ну, свет мой яркий, а ведь он опять прав. Если забыть об обиде, всё сложилось так, как я не смела и вообразить. И ведь мне правда больше не о чем плакать. Ну да, да, получается так. Вот только путь к этому счастью мне не понравился, Джек». «А разве был какой-то другой путь?» — невозмутимо спросил ловец душ. «Я и такой расклад ещё час назад считал невероятной случайностью. Даже я, Тель. Подумай об этом». «Подумаю», — буркнула я. «И простите, что я вас ударила. Впрочем, нос у него уже целый. И кровь с лица убрал. Ой, как же стыдно! А Ник всё-таки красивее. Джек, а можно спросить?» «Почему вы не женаты? Или...» «Нет-нет, моя леди. Поверьте, я старый и убеждённый холостяк». «Верю», — покивала я. «Но всё-таки почему? Хотя, конечно, вряд ли в мире есть женщина, способная всерьёз вас заинтересовать». «Ну а чего же?» — усмехнулся Джек. «Одна такая есть совершенно точно. Может быть, когда-нибудь?» И взял мою ладонь. Как всегда, левой рукой. И, как всегда, звякнули цепочки, соединяющие перстни. Осторожное, ни к чему не обязывающее касание губ, но чуть дольше, чем следовало. Я подняла голову и улыбнулась. «Неужели оставляете себе шанс, ловец? Или мне?» «Ну что вы, миледи, и в мыслях нет. Но, может быть, у вас с милордом родится девочка, такая же очаровательная, взбалмошная, сильная духом. И обожающая играть». Я вздохнула. «Знаете, в этот раз я, кажется, слишком сильно заигралась. Тёмно-серые мерцающие глаза были абсолютно непроницаемы, как всегда. Да, я уже могла смотреть ему в глаза. Властителю бесов, призрачному охотнику, теневому крупье, вечному игроку, Джеку-картёжнику. Своей первой и невоплотившейся любви. Смотреть могла, а вот увидеть, что в них... Спасибо, Джек. Вы очень помогли мне, и не первый раз. Мне не хватило пары секунд, чтобы поцеловать его в щёку. Просто в знак благодарности, не более. Дверь распахнулась настежь, ударилась об стену, так что с подоконника свалилась ваза с розами. Дверь моей мансарды, запертой наглухо, намертво, непрошибаемо. От удивления я даже не сразу поняла, кто стоит на пороге. «Всемерных тёмных радостей, мой лорд», — спокойно произнёс Джек, поднимаясь. «Какая неожиданная встреча. И вам тёмных удовольствий, уважаемый ловец, если вы ещё не обрели их». «Ник?» — отмерла я. «Как ты зашёл?» «А нельзя было?» — с интересом спросил мой муж, склонив на бок голову. «Простите великодушно. Надо объявление на двери вешать». «Можно?» — растерянно кивнула я. «Но тут защита была». «Очень качественная», — кивнул Ник. «Милорд, я полагаю, что леди Кайтели не желала иметь свидетелей убийства вашего вассала», — поклонился Джек. «Потому и защита была столь серьёзной». «В смысле убийства? О-о-о!» Протянул Ник, подходя ближе. «Видимо, я должен извиниться за свою жену». «Ни в коем случае, мой лорд. Миледи просто погорячилась». Джек обернулся ко мне, и я с трудом сдержала эмоции. Разбитый нос, залитое кровью лицо. «Зачем это он?» «Миледи, если ваши руки не устали...» И тут до меня наконец дошло, насколько двусмысленна ситуация. Наедине с мужчиной, при живом муже, в комнате под непробиваемой защитой. «Нет, достаточно», — пробормотала я. «Вы можете идти, Джек. Спасибо». «Вы позволите откланяться, мой лорд?» «Да, конечно, ловец. Напоминаю, вы понадобитесь мне буквально на днях». «Разумеется, мой лорд». Властитель бесов вышел, не посмотрев на меня, и когда дверь за ним закрылась, Ник обвел мансарду оценивающим взглядом. «Интересное место». «Тайное», — сказала я. «Мое личное». «Да я вижу, что личное». На полу прямо под ногами Ника валялся черный опал. Я подняла его, сунула в карман штанов и принялась собирать рассыпавшиеся розы. Ваза цела и лужа воды. «Ой!» Ник не дал мне упасть, и от этого сразу стало легче. Между прочим, первый раз меня обнял после боя. Вот я-то что должна думать? «Нарочно поскользнулась, радость моя», — спросил он. И взгляд непроницаемый, прямо как у Джека. Смертельно хотелось обнять его, вот такого напряженного, непонятного, мрачного. Но можно ли? «Нет, не нарочно». «Жаль». «Ты воду разлил, видишь же?» «Значит, ты все-таки забирала розы». «Ну да». «Ник, что там, как там отец?» «Я все еще лорд, если ты об этом», — со вздохом сказал мой муж. «Хотя успел понадеяться. Так что вот так. Полюбила ты меня, красная девица, в образе врага светлого, заклятого. Полюби теперь в образе темного властелина. Чтоб его!» «Как скажешь», — осторожно согласилась я. «Ну поцелуй меня! Поцелуй же меня!» «А с папой твоим все отлично», — сообщил Ник, разжимая объятия. «Папа сказал, что если я не против, то он займет свои прежние апартаменты, то есть северо-восточную башню. А как интересно, я могу быть против». Я пожала плечами. «Можешь, конечно. Это ведь теперь твой замок». «Ну да, ну да. В общем, я всячески одобрил его желание. Что ж, я буду лишать законной фамильной жилплощади пожилого человека, родного тестя. Не по понятиям это». «Да поцелуй же ты меня!» Но он присел на корточки, поднял вазу и протянул мне. «Вообще, я думал, что ты здесь спряталась, потому что... Ну ладно. Если ты закончила с убийствами, то пойдем. Там обед намечается, семейный». Рыцарь этот компанию составлять отказался, умчался куда-то с криками о накопившихся делах. «Так что ты, я, папа и герцог. А вечером Лекса с Мелли позовем, да?» «Ник, а как ты защиту снял? Меня отсюда однажды отец выковыривал, когда я в пансион ехать не хотела. Он тогда часа два ее взломать не мог». «Так я схемы твои знаю», — усмехнулся мой муж. «Мы же барьер вместе ставили. Там, на полянке, помнишь?» «Отец тоже мои схемы знает. Он же меня учил. А ты меня научишь этой своей магии? Ну, программированию?» «Посмотрим», — сказал Ник. «Меня бы кто научил всей вашей магии. А то дурак дураком. Хотя учителей тут теперь полно». «Ну что, идем? «Ждут же. Отец тебя ждет. «Вот почему? Почему он так на меня смотрит? Неужели из-за Джека?» Я поставила вазу с розами на подоконник и направилась к двери. «Ладно, вечером разберемся. Придет Мелли и что-нибудь подскажет». «Не словцом душ же мне консультироваться, в самом деле».